Посмотри к себе в глаза тому себе, которым ты был вчера. Рассмотри его в глазок, насколько ты вчера гордился собой. Посмотри себе в глаза тому себе, кого ты даже не знал. Назови минувшим опытом шальные лабиринты души. Посмотри к себе в глаза тому себе, которым ты был вчера. Озари минувшим опытом шальные лабиринты души. Посмотри себе в глаза тому себе, кого ты даже не знал.